Глава 82. Кирпичный цвет. Было по-прежнему темно, когда Харри занял свое место у постели отца. Вошла медсестра с чашкой кофе, спросила, завтракал ли он, и сунула ему глянцевый журнал. «Вам иногда нужно думать и о чем-то другом», — сказала она, наклонив голову на бок. Казалось, она даже хотела погладить его по щеке. Харри добросовестно листал журнал, пока она занималась отцом. Но даже глянцевая пресса не позволяла ему забыться. Фотографии Лене Галтунг на премьерах, торжественных ужинах, в новом «Порше». Под заголовком «Скучаю по Тони». Однако это заявление подкреплялось высказываниями не самой Лены, а ее светских друзей. Другие фотографии были сделаны у подъезда дома в Лондоне, но там Лены никто не видел, во всяком случае из тех, кто мог ее узнать. Еще имелся один нечеткий снимок, видимо, сделанный издалека, рыжеволосая женщина, стоящая перед штаб-квартирой Credit Suisse в Цюрихе. Журнал утверждал, что это Лене Галтунг, на основании слов ее стилиста, которому, как полагал Харри, прилично за них заплатили. Она попросила меня завить ей волосы и покрасить их в кирпичный цвет. А о самом Тони писали, что он подозревается, словно речь идет о светском скандале средних масштабов, а не о самой страшной серии убийств, когда-либо совершенной в стране. Харри встал, прошел по коридору и позвонил Катрине Братт. Еще не было 7, но она уже не спала. Сегодня Катрина покидает больницу и после выходных должна будет приступить к работе в полицейском управлении Бергена. Харри надеялся, она не будет особо нервничать, хотя бы в начале разговора. Впрочем, трудно представить себе, чтобы Катрина, брат, на что-то реагировала спокойно. «Последнее задание», — сказал он. «А потом», — спросила она, — «потом я исчезну. Никто по тебе скучать не будет. Кроме меня?» «Там была точка, дорогой». «Это касается банка Credit Suisse в Цюрихе. Может ли у Лены Галтунг быть там счет? Она могла получить некоторое количество денег в счет наследства. В швейцарских банках народ, конечно, упертый. Тебе, вероятно, потребуется какое-то время. Ладно, я уже наловчилась. Хорошо. И еще я хочу попросить тебя проверить перемещение одной женщины». «Лены Галтунг?» «Нет». «Ладно. И как ее зовут?» Харри продиктовал имя по буквам. В 8:15 Харри припарковал машину в Воксен-Коллине перед королевской усадьбой из народной сказки. Там было припарковано еще несколько машин, и за каплями дождя на окне Харри мог разглядеть усталые лица и длинные фотообъективы папарацци. Похоже, ребята провели тут всю ночь. Харри позвонил в ворота и вошел. Женщина с бирюзовыми глазами стояла в дверях, поджидая его. «Лене нет», — сказала она. «А где она?» «Там, где они ее не найдут», — сказала она и кивком показала на автомобиле за воротами. «А вы обещали оставить ее в покое после последнего допроса. Он длился 3 часа, я знаю», — солгал Харри. «Но я хотел поговорить с вами. Со мной? Можно войти?» Он прошел за ней на кухню, она кивнула ему на стул, повернулась спиной и налила кофе из кофеварки на кухонном столе. «Что скажете насчет этой истории?» — спросил Харри. «Какой истории?» «Что вы мать Лене?» Кофейная чашка упала на пол, разбившись на 1000 осколков. Женщина оперлась на стол, и он видел, как ее плечи поднимаются и опускаются. Харри секунду помедлил, но потом собрался с духом и сказал то, что собирался сказать. «Мы сделали анализ на ДНК». Она повернулась в ярости. «Как это? Вы же не...» И вдруг замолчала. Глаза Харри встретились с ее бирюзовыми глазами. Она попалась на удочку. Ему стало неловко. А может быть, стыдно. Потом, правда, прошло. «Убирайтесь», — сказала она сипло. «К ним?» — спросил Харри и кивнул в сторону папарацци. — «Я собираюсь завершить карьеру полицейского, буду путешествовать, и мне нужен небольшой капитал. Если уж стилисту платят 20 тысяч крон за то, чтобы он рассказал, какой цвет волос выбрала Лене, сколько, по-вашему, заплатят тому, кто сообщит им, кто ее настоящая мать? Женщина шагнула вперед и занесла было руку, словно для удара, но тут на глаза ей навернулись слезы и потушили в них яростный огонь. Она просто без сил опустилась на стул у обеденного стола. Харри ругнулся про себя. Он мог бы действовать и помягче, но деликатничать времени уже не было. «Простите», — сказал он, — «я просто пытаюсь спасти вашу дочь. И для этого мне нужна ваша помощь, понимаете?» Он накрыл рукой ее руку, но она отняла. «Он убийца», — сказал Харри. «Но Лене это не волнует, не так ли? Она все равно хочет это сделать». «Что сделать?» — всхлипнула женщина. «Последовать за ним на край света». Она не отвечала, только качала головой и тихо плакала. Харри ждал. Встал, налил кофе в чашку, оторвал бумажное полотенце от рулона, положил его перед женщиной, сел и стал ждать. Сделал глоток и подождал еще. «Я говорила, что она не должна повторять моих ошибок», — сказала она и опять всхлипнула. «Не должна влюбляться в мужчину только потому что он позволяет ей чувствовать себя красивой. Красивее, чем она есть на самом деле. Ты думаешь, это благословение, но на самом деле это проклятие?» Харри ждал. «Стоит хотя бы раз увидеть, как становишься красивой в его глазах, и все. Это как колдовство. Ты уже не можешь от него уйти, потому что жаждешь увидеть это еще раз», — Харри ждал. «Я выросла в фургоне. Мы все ездили и ездили повсюду. Я даже в школу не могла пойти. И когда мне было 8, пришли из инспекции по делам несовершеннолетних и забрали меня. Когда мне исполнилось 16, я стала работать уборщицей в компании Галтунга. Когда я забеременела от Андерса, он был помолвлен. Деньги были не его, а ее. А он как раз сделал крупные вложения на рынке. Но акции упали, и у него не осталось выбора. Он отослал меня. Но она все узнала. И именно она решила, что я должна родить ребенка, что я буду продолжать работать прислугой, а моя девочка будет воспитываться как хозяйская дочка. Сама она не могла иметь детей, так что Лена стала в какой-то степени приемышем. Они забрали ее у меня. Спросили, что я могу дать Лене. Я? Мать-одиночка, без образования, без родных. Неужели у меня хватит совести лишить моего ребенка возможности жить хорошо? Я была молода и запуганная, и подумала, что они правы, так будет лучше. Никто об этом не знал? Она взяла кусок полотенца со стола и высморкалась. Удивительно, насколько легко обмануть людей, когда они сами хотят обманываться. И даже если они не дадут себя обмануть, то виду не покажут, потому что это мало что изменит. Да, меня использовали как суррогатную мать, чтобы родить Галтунгу наследника. Ну и что тут такого? И это все? Она пожала плечами. Нет, у меня же была Лене. Я кормила ее грудью, меняла пеленки, спала вместе с ней, научила ее разговаривать, воспитывала ее. Но мы знали, что все это временно, что однажды мне придется ее отдать. И вы отдали? Она горько рассмеялась. Разве мать может когда-нибудь бросить своего ребенка? Вот дочь может. Лена презирает меня за то, что я сделала, за то, кто я есть. Но посмотрите, она сейчас делает то же самое. Следует на край света не за тем мужчиной? Она пожала плечами. Вы знаете, где она? Нет. Знаю только, что она уехала, чтобы быть с ним. Харри сделал еще один глоток из чашки. Я знаю, где этот край света, — сказал он. Она не ответила. Я могу поехать и привести ее вам обратно. Она не захочет. Могу попытаться. С вашей помощью. Харри достал листок и положил его перед ней. Что скажете? Она стала читать. Потом подняла глаза. Косметика стекла с бирюзовых глаз прямо на впалые щеки. Поклянитесь, что вы привезете мою девочку домой, Холле. Поклянитесь. Если вы сможете. Тогда ладно. Харри посмотрел на нее долгим взглядом. «Я клянусь», — сказал он. Выйдя на улицу и закуривая, он вспомнил ее слова. «Разве мать может когда-нибудь бросить своего ребенка? Вот дочь может». Вспомнил Отда Утму, который взял с собой фотографию сына. «Дочь может. Может ли?» Он выпустил дым. «А сам он может?» Гуннар Хаген стоял у прилавка с овощами в пакистанском продуктовом магазине, которому отдавал предпочтение. Он недоверчиво смотрел на своего старшего инспектора. «Тебе опять надо в Конго, чтобы найти Лене Галтунг? И это не имеет никакого отношения к делу об убийствах?» «Все как в прошлый раз», — сказал Харри, и взял в руки какой-то овощ. Он понятия не имел, как тот называется. «Мы ищем пропавшего человека». «Насколько я знаю, Лене Галтунг никто, кроме желтой прессы, пропавшей не объявлял». «Сейчас объявили». Харри вынул листок из кармана плаща и показал Хагену подпись. «Это сделала ее биологическая мать». «Да ну! И как же я должен объяснить в министерстве, что мы начинаем поиски в Конго? У нас есть след». «И какой?» «Я прочитал в Сеохер, что Лене Галтунг попросила перекрасить ей волосы в кирпичный цвет. Я даже не знаю, принято ли у нас в стране такое обозначение цвета, именно поэтому я и запомнил». «Запомнил что?» «Что этот цвет стоял в графе «цвет волос» в паспорте Юлианы Верни из Лейпцига. Я в свое время просил Гюнтера проверить, нет ли у нее в паспорте штампа из Кигали. Но полиция его не нашла. Паспорт пропал. И я уверен, что его взял Тони Лейки. Паспорт? И что с того? И теперь он у Лене Галтунг». Хаген положил в корзинку пучок бокчоя, медленно качая головой. «Ты собираешься в Конго на основании того, что прочитал в журнале, который публикует сплетни? Я собираюсь в Конго на основании того, что я, или, точнее сказать, Катрина Брат выяснила в отношении Юлианы Верни». Хаген направился к мужчине за кассой, который сидел на возвышении у правой стены. «Верни умерла, Харри». «А мертвые-то сейчас летают. Оказывается, Юлиана Верни, или, предположим, женщина с кудрявыми волосами цвета красного кирпича, купила себе билет из Цюриха на край света». «На край света? Гома, Конго, на завтрашнее утро. То есть они ее арестуют, когда выяснят, что у нее паспорт человека, который умер больше 2 месяцев назад? Я проверил в ИКАО. Они говорят, иногда номер паспорта умершего человека убирают из списков лишь через год. Иными словами, кто-то мог приехать в Конго и по паспорту Отда Утму. Все равно у нас с Конго нет договора о сотрудничестве. Да и откупиться от ареста не так уж сложно». Хаген выложил покупки, и пока кассир пробивал их, стал массировать виски, чтобы предотвратить неизбежную головную боль. «Значит, найди ее в Цюрихе. Отправь в аэропорт швейцарскую полицию. Мы будем за ней следить. Лена Галтунг приведет нас к Тони Лейке, шеф. Она приведет нас к погибели, Харри». Хаген заплатил, забрал покупки и вышел на мокрую от дождя, продуваемую ветрами. Грёнландслейред, где люди торопливо шли по улице, подняв воротники и опустив взгляды. «Ты не понимаешь. Брат удалось выяснить, что несколько дней тому назад Лене Галтунг сняла все деньги со своего счета в Цюрихе. 2 миллиона евро. Сумма не безумная, и чтобы начать собственный проект разработки месторождения, ее явно не хватит. Но хватит, чтобы поддержать его в критический момент. Это все твои домыслы. А зачем еще ей, черт ты ее побери, понадобились 2 миллиона евро наличными?» «Послушай, шеф, это наш единственный шанс». Харри едва поспевал за начальством. «В Конго, если кто-то не хочет, чтобы его нашли, его и не найдут. Это проклятая страна размером со всю Западную Европу. Там сплошные джунгли, куда не ступала нога белого человека. Ну, Давай же, иначе Лейке будет являться тебе в кошмарах, шеф. В отличие от тебя, у меня не бывает кошмаров, Харри. Ты рассказал родным, как крепко спишь по ночам, шеф? Гуннар Хаген резко остановился. Сори, шеф. Извинился Харри. Это был перебор. Вот именно. И я на самом деле не понимаю, зачем ты у меня клянчишь это разрешение. Раньше тебе оно было не нужно. Я просто подумал, тебе приятно чувствовать, что это ты принимаешь решение, шеф. Хаген предостерегающе посмотрел на него. Харри пожал плечами. Ну, пожалуйста, шеф. А потом можешь дать мне под зад коленом за отказ подчиниться приказу. Я всю вину возьму на себя, без проблем, без проблем. Я все равно собираюсь после этого увольняться. Хаген долго смотрел на Харри. Ладно, — сказал он. А потом снова зашагал. Харри заторопился за ним. Ладно, да, на самом деле я с самого начала ничего против не имел. Что? А почему же сразу не сказал? Мне приятно чувствовать, что это я принимаю решение.